Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В пятницу 16 мая 1975 года около полуночи среди промышленных зданий заводского района Донецка неизвестный сбил девушку. От полученных травм она скончалась. Место было глухое, поэтому сотрудники патрульно-постовой службы тело обнаружили только под утро. Они и вызвали опергруппу. Поначалу все выглядело как случайный наезд, после которого водитель скрылся с места происшествия. Но когда судмедэксперт осмотрел труп, версия изменилась. Были установлены признаки умышленного убийства. Прокуратура отправила своего дежурного следователя Геннадия Лукьяновича Шипченко на месте разобраться в обстоятельствах. Слушай, товарищ, может, ты отойдешь, не мешай работать? Да отойди, отойди! Для оперативника Веселкова это было первое серьезное дело. Он работал в органах недавно, только окончил стажировку. И то, что ему предстояло сотрудничать с легендарным следователем Шипченко, очень льстило парню. Шипченко идет. Доброе утро, оперуполномоченный Веселков, рад познакомиться. Свидетеля я просил. Так, товарищ следователь, выходной же, здесь нет никого. Ты поищи, глядишь, найдется. Все, кто когда-то уже работал с Шипченко, знали о его непростом характере. И появление неопытного оперативника его, прямо скажем, не обрадовало. Приветствую. Добрый день. Привет, Лукьяныч. Ну, как вам новая кровь? Так, что тут у вас? Наезд. Девушка, 25-26 лет. Приблизительное время смерти около полуночи. А прокуратура тут при чем? На запястьях следы веревки, свежие и четкие. Во рту волокна ткани. Не понял. Перед смертью ее связали и вложили кляп в рот. Потом удар, многочисленные переломы, гематомы, волочение по асфальту и т.д. А еще каких-то повреждений на теле не было? Может? Попытки изнасилования не было. Одежда целая. Ограбление, скорее всего, тоже можно исключить. Криминалист рассказал, что сумочку возле тела не нашли, но на девушке были золотые серьги и кулончик, довольно дорогие. В кармане плаща убитой обнаружили ключи и квитанцию на оплату телефона. Ну, без денег в этот район она сама приехать не могла бы, правильно? Согласен. Значит, ее сюда привезли. Что у нас с машиной? А, да, сбил «Жигуленок». Я проверил межосевое. Там дальше четкие следы шин. По мнению криминалиста, после наезда водитель остановился. Вышел из машины или нет, неясно. А затем резко рванул с места и уехал в том направлении. Видишь, след четкий, газанул шибко. А по машине других повреждений не было? Ну, там стекло, фары, краска. Нет, я ничего не нашел. Но Игорь обнаружил на жертве следы бесцветного автолака. А. Знаешь, ну, таким обычно бампера покрывают. Угу. Не густо. Ну, что есть, то есть. Так. Давай, наверное, начнем с квитанции. Где она? В портфеле, пойдем. Квитанция, найденная в кармане девушки, была двухдневной давности. В ней значился адрес и номер телефона. Угу, так. Оперуполномоченный! А? Как звать, напомню? Веселков Алексей Петрович. Вот что, Веселков, держи квитанцию и проверь, кто проживает по адресу. Так ведь выходной же, Суббота. У тебя ровно час, Веселков. Ага. Ну да, новые кадры. Отставить смешки. По адресу, указанному в квитанции, проживала Марина Сухарькова, 26 лет. Так и установили имя погибшей. Сухарькова жила одна, в браке не состояла, детей не было. Родители давно умерли. Ключи, найденные в кармане у девушки, скорее всего, были от ее квартиры. Чтобы собрать больше информации о погибшей, Шипченко решила просить соседей Марины и заглянуть к ней домой. Так, Веселков, ты давай по соседям, а я квартиру гляну. А разве так можно без санкций, без понятых? Ты глянь, грамотный. Дуй давай. Здравствуйте. Мы ведем следствие по делу убийства Марины Сухарьковой. Когда следователь подошел к квартире и позвонил, он заметил, что дверь аккуратно взломана. Но не успел Шипченко ее открыть, как его сбил с ног неизвестный. Тебе говорят! Упустил? Да удрал, гад! Там стройка, он через забор и... Ты сегодня выходной, по заборам не лазаешь, да? Виноват, Геннадий Лукьянович. Виноват. Надо было стрелять. Да не успел, я пока к стволу дотянулся, все, сбежал. Чего сидим, Веселков? А ну давай к нашим художникам, пусть рисуют. А что? Пейзажи. Портрет бегуна этого! Дунь, давай бегу! Через два часа у следователя уже был портрет неизвестного. Соседи Марины его не опознали. Парня объявили в розыск, а следователь вызвал на квартиру Марины Сухарьковой криминалиста. У Шипченко было две версии. Либо молодой мужчина, которого они упустили, обыкновенный вор, которого спугнули, либо он имеет отношение к убийству девушки и появился в ее квартире не случайно. Следов кражи в квартире убитой не наблюдалось. Либо Шипченко спугнул вора раньше, чем тот успел что-то забрать, либо вор точно знал, что брать и где это лежит. Геннадий Лукьянович, а деньги он не забрал. И кошелек полный тоже. В кошельке убитый следователь нашел пропуск в фотоателье «Радуга». По всей видимости, девушка там работала. На пропуске была ее фотография и имя. Фотоателье «Радуга». Сереж, это не у Горьковского сквера? Вроде да. Угу. А что? Может, там тайник? Так, я закончил. Отработаю отпечатки, там будет видно. Ничего. Никакой зацепки. Есть. Есть зацепка. Сереж, а ну глянь. Криминалист достал обнаруженный оперативником конверт. В нем было несколько фотографий Марины. Зачем девушка так тщательно спрятала эти фото? Совершенно непонятно. Фотоателье «Радуга». Вы что-то понимаете? Слушайте, а может там скрытое изображение, а? Ну, как на некоторых картинах. Ты в фотографиях что-то понимаешь? Ничего. Оно и видно. Так, ладно. Наведаемся в «Радугу», может что-то прояснится. Веселков, со мной. Фотографии. А? Где портфель? Сереж. В Ленинском районе Донецка обнаружен труп молодой девушки. Ее сбил автомобиль марки «Жигули». Но это не несчастный случай. На запястьях жертвы следы от веревки, а во рту волокна ткани от кляпа. Убитая Марина Сухарькова. В ее квартире следователь застал вора, которому удалось скрыться. Сыщики находят в жилище убитой тщательно спрятанные фотографии, на обороте которых факсимили фотоателье «Радуга». Товарищи, фотоателье закрывается. Приходите в понедельник. Понедельник долго. Нам надо сегодня. Чем могу помочь? Как вас зовут? Оксана. Оксана. Марина Сухарькова, это ваша работница? Да, она у нас работает. Сменщица моя на проявке и выдаче. А что случилось? Вы почему, Марина, интересуетесь? Дело в том, Оксана, что вашу сменщицу убили. И мы расследуем обстоятельства ее смерти. Поверить не могу, я же в пятницу ее видела. Вы не знаете, Марине угрожали? Может, она что-то рассказывала? Нет, ничего такого она не говорила. Да и врагов у нее вроде бы не было. Покажи девушке портрет. На Тему похож. Никого? На одного фотографа, частника. Похож Артема Елагина. А какие у него были отношения с убитой? Да, вроде приятельские. На прошлой неделе они повздорили. За неделю до убийства Оксана Рогожкина стала свидетельницей размолвки Елагина и Марины. Ты что, меня за идиота держишь? Тёма, ну что ты завелся? Я денег хочу, понимаешь, денег. Как и договаривались, я сделал свою часть договора. Так что будь добра. А ты что? Я тебя предупредил. А о каком договоре шла речь? Не знаю. Я потом Маринку спрашивала, но она так толком ничего не ответила. А как можно найти этого Елагина? Где он живет, я не знаю, но здесь он часто бывает. Угу. Оксана, а не могли бы вы нам еще кое в чем помочь? Посмотрите, пожалуйста, ну давай живее, фотографии посмотрите. Это в сентябре прошлого года мы с Маринкой ходили на творческую встречу с Леонидом Быковым. Леонид Быков? Да, он же наш местный. Ну да. Потом еще фильм показывали «В бой идут одни старики». Угу. Любимый фильм миллионов советских зрителей «В бой идут одни старики» мог так никогда и не выйти на большой экран. В 1972 году, когда Леонид Быков приступил к его съемкам, выяснилось, что самолетов, на которых во время войны летала поющая эскадрилья, в стране уже нет. Помогли военные, договорились с польскими товарищами, и те одолжили съемочной группе 5 истребителей. Когда же в 1973 году фильм был готов, чиновники Министерства культуры запретили его к показу. Лента показалась им негероической, мало соответствующей реалиям войны. Мол, на войне воевали, а не концерты давали. Тогда за фильм вступился главный маршал авиации, герой Советского Союза Павел Кутахов. Он помог Быкову доказать чиновникам, поющая эскадрилья действительно существовала в 5-м гвардейском истребительном полку. И называлась так, потому что имела собственный хор, в котором пели летчики с позывными «Маэстро» и «Вано». А прообразом лейтенанта Александрова по прозвищу «Кузнечик» стал летчик Виталий Попков, дважды герой Советского Союза, который и служил во время войны в легендарной поющей эскадрилье. Да, и Маринка тогда взяла в ателье фотоаппарат. Вот мы после фильма и сфотографировали. Марина эти фотографии прятала. Вы не знаете, почему? Я не знаю, что ценного может быть в этих фотографиях и зачем она их прятала. Ясно, ясно. Ну и последний вопрос. А среди знакомых Марины не было ли владельца автомобиля «Жигули»? Так у Тёмы «Жигули» белые. А вы номер не запомнили? Я не знаю. Я цифры плохо запоминаю. Да, да. Спасибо. Спасибо, что уделили нам время. Всего доброго. После того, как Оксана Рогожкина опознала Артема Елагина и сообщила, что у него есть «Жигули», следователь очень быстро выяснил номер машины и адрес парня. Того дома не оказалось. На Елагина разослали ориентировку, и на следующее утро его задержали при выезде из города сотрудники ГАИ. Он пытался скрыться. При попытке уйти от погони его автомобиль врезался в один из бетонных блоков на трассе, сильно повредив при этом бампер. Это мешало установить, совершала ли машина Елагина ранее наезд на девушку. При Елагине обнаружили женские золотые украшения. На некоторых из них нашли отпечатки пальцев убитых. Следователь был уверен, что Елагин забрал ценности из квартиры Марины. Геннадий Лукьянович, вам не кажется поведение Елагина странным? Мне вот, мягко говоря, кажется его поведение странным. Убил девушку, вернулся за украшениями в квартиру, но при этом украшения с трупа не снял. И потом, зачем связывать убитую? Может, он ее пытал. Хотел дознаться, где украшения. А кляп во рту зачем? А сейчас все узнаем. Ну что, Елагин? Добегался? Ну, давай рассказывай, как Марину убивал, за что? Убил? Подождите. Я думал, вы меня за кражу хотите взять. А Маринка что? Мертва? Ты мне тут меланхолию не разводи. Твоих рук дело. Да я не убивал Маринку. Клянусь, не я. Пока вы мне не сказали, что она мертва, я даже не знал. Я вообще думал, она у тетки в деревне, тем более она всегда, каждые выходные туда ездит. Ездила. Что-то я тебе не верю. Не виноватый не бежит, а ты, Елагин, удрал. Значит, виновен. Вот смотри, в квартире убитой ты был. Отпечатки на украшениях твои. И у меня есть свидетель, который показал, что неделю назад у тебя с Сухаряковой был конфликт. Все не так было. Да, я удрал. Да, я у Маринки украл украшения. Но она мне денег была должна. Ну, в общем, дело не хитрое. Понадобится твой профессионализм, и заработаем кучу денег. В общем, сфоткаешь меня с одним мужиком, а дальше я разберусь. Ну? Ну, деньги-то у него есть. Наверняка он не захочет, чтобы его жена об этом всем узнала. Понимаешь, про что я? Нет. Ой, Тём, напряги мозги. Ты нас фотографируешь в ресторане, а я из него деньги вытрясу. Ну как? Я ему покажу фотографии и скажу, что если он не заплатит, то тогда мы все расскажем его жене. Ну, дело плевое, легкие деньги. Вот, ну, я после того их отщелкал с хахалем. Вот, пленочку-то ей отдал. А денег я не дождался. И о какой сумме шла речь? Ну, она хотела с муженька 1000 поиметь. Говорила, ну, для него деньги не проблема. А она тебе не заплатила, и ты ее убил. Да говорю же вам, я ее не убивал. Я у нее позже спросил, где обещанная. А она, мол, шантаж не состоялся, денег, мол, не будет. Ну, я ей не поверил. Мы с ней поздорили. Ну, и я решил после того влезть к ней в квартиру, пока она у тетки-то в деревне. Тем более украшение-то все равно не ее. Как ты догадался, ее, не ее? Да что там у Маринки было? У нее пара серьг, один кулончик. А тут такие цацки, рубины, сапфир, белое золото. Понятное дело, хахаль-то ей заплатил. А ты у нас не только фотограф, ты еще, оказывается, ювелир. Камешки на глаз определяешь. У меня приятель, он по этим делам спец. Ну, он и научил. Да клянусь вам, я Маринку и пальцем не тронул. Я всего-то хотел забрать обещанное. Вы лучше у Хахаля ее спросите. Ты своему адвокату будешь советы давать. Так, где ты был в пятницу около полуночи? Дома. Дома, спал. Неувязочка, Елагин. Хреновое у тебя алиби. Ладно. Как зовут мужика, которого шантажировали? Не знаю. Ей-богу, не знаю. Но у меня же снимки его есть. Да, я когда к Маринке-то в квартиру влез, я фотографии его тоже прихватил. Угу. Шипченко слушает. Да, Сереж. Угу. Во время допроса Елагина следователю позвонил криминалист и сообщил, что на бампере машины парня следов автолака не обнаружено. Но основания задержать фотографа были за незаконное проникновение в жилище. Шипченко вначале хотел проверить информацию о женатом богатом ухажере девушки. Вот фотографии, которые передал следователю Елагин. Мужчина на них – директор комиссионки Дмитрий Мурочкин. Он действительно был женат и хорошо обеспечен. Ездил на автомобиле «Жигули». Когда следователь пришел в комиссионку, чтобы поговорить с Мурочкиным, он заметил, что на бампере машины Мурочкина есть вмятина. Шипченко сразу вызвал криминалиста, чтобы тот осмотрел автомобиль. Пока криминалист осматривал «Жигули», Мурочкин возмущался. Утверждал, что никакой Марины Сухарьковой он не знает. Все выходные он провел дома и не понимает, на каком основании его подозревают в наезде на девушку. У вас вмятина на бампере. Да мало ли кто в меня въехал. Машина же во дворе стоит. Да я даже не видел, что у меня бампер помят, пока вы не заявились и не сказали мне об этом. Тут следы крови. Собаку сбил на прошлой неделе. Собаку? И бампер покрыт автолаком. Естественно, это от коррозии. Багажничек откройте. Выполняйте, Мурочкин, откройте багажник. Криминалист указал на небольшое пятно бурого цвета с внутренней стороны багажника, около замка. Значит, сбитую собаку вы положили в багажник, я правильно понимаю? Да может и положил. Мало ли откуда эта кровь взялась, поцарапался. Веселков. Я? Забирай подозреваемого. Есть? Вы не имеете права. Я уважаемый человек, я буду жалобу писать. Непременно. Сразу после признания и напишешь. После того, как криминалист осмотрел машину, стало ясно. Именно «Жигули» Мурочкина сбили девушку. Характер вмятин на бампере, автолак, следы крови. Но это было еще не все. В багажнике машины обнаружили несколько отпечатков убитой. Вероятно, к месту гибели девушку везли именно там. Вот почему у нее были связаны руки и кляп во рту. Но среди отпечатков также был еще один, который идентифицировать пока не удалось. На допросе, когда следователь предъявил Мурочкину улики, включая фото из ресторана, мужчина признался, что знал убитую. Ну да, по поводу знакомства с Мариной я вам соврал. Но все остальное правда. Ну незачем мне ее убивать. Она вас шантажировала, это мотив. Да плевать я хотел на ее шантаж. Случилось? Если ты мне не заплатишь 1000 рублей, эти фотографии увидит твоя жена. По словам Мурочкина, он не боялся шантажа. Когда Марина показала ему фото и потребовала денег, его это даже развеселило. Дурочка ты, девочка. Моя Лида никогда ничего не станет делать. ничего. Я ее содержу. Так что ты, голубушка, просчиталась. Вот завтра я пойду к твоей женушке и проверим. Так с катертью дорога. Вы думаете, эта девица первая, которая меня шантажирует? Нет смысла мне ее убивать. Моя жена не раз получала звонки от моих любовниц. Она не дура. Она все знает о моих похождениях, но на развод она не подаст. Это почему? Пока она со мной, все хорошо. А без меня что? Образования нет, работы нет. Куда она? На завод или уборщицей? Звучит, конечно, красиво. Но это никак не объясняет отпечатки убитой в вашем багажнике. Ну, может, у меня угнали машину. Потом вернули. Выручкин, замки на вашей машине целые, ее ключом открыли. Выручкин, это ты убил девушку. А сейчас мне вешаешь лапшу на уши. Я клянусь вам, не я. А может, жена могла взять ваш автомобиль? Лида? Так она весь вечер со мной дома была. Кстати, а это же алиби. Вы проверьте. Я в пятницу рано пришел домой и лег спать. Спросите Лиду. Она подтвердит. Угу. Нет у тебя, Мурочкин, алиби. Жена лицо заинтересованное. Так что давай, наверное, напишешь чистосердечно. Я не буду ничего писать. Угу. Ну, как знаешь. Конвойный, заберите гражданина. Вам это просто так с рук не сойдет. И я буду жаловаться. Угу. Геннадий Лукьянович, может, он правду говорит? Не морочь мне голову, Веселков. Ну, все улики указывают на то, что Мурочкин убийца. Вот смотри, мотив есть, орудие убийства, то бишь автомобиль «Жигули», есть. Следы жертвы на автомобиле обнаружили. Улик для суда выше крыши. Но он же с женой был. Нужно ее спросить. Ты чем слушал, а? Жена на его содержании. Да ты пойми, жены, они все что угодно тебе подтвердят. Как и любовницы, и дети, и их родители. Ну сами посудите. Если бы Мурочкин был убийцей, он наверняка бы не оставил таких улик. Да он наоборот бы сделал все так, чтобы в машине ничего не нашли. Сбей бы Якова, я бы машину сразу на СТО загнал. А Мурочкин на дворе поставил. И Елагин сказал, что шантаж как бы не удался. Ну и что? Так ведь Мурочкин сказал, что отказался платить. Ты прекращай читать детективы. И лучше полистай следственную практику. В 99% случаев улики указывают на убийцу. А в нашем случае улики указывают на кого? Правильно, на Мурочкина. Но 1% все-таки есть. Машина взломана не была? Не было. Значит, Мурочкин открыл ее своими ключами. Либо отдал кому-то. Это означает, либо он исполнитель, либо организатор. Что еще хуже? Мне кажется, нужно еще раз все проверить. Тебе заняться нечего. Сейчас исправлю. А это что? Список тех, кого надо опросить по данному делу. Бери, включая жену Мурочкина. Вот отработаешь, тогда делай, что хочешь. Проверяй. Перепроверяй. Дерзай. В Ленинском районе Донецка обнаружен труп молодой девушки. Ее сбил автомобиль марки «Жигули». Но это не несчастный случай. На запястьях жертвы следы от веревки, а во рту волокна ткани от кляпа. Убитая Марина Сухарькова. Следствие выяснило. У Марины был роман с женатым директором комиссионки Дмитрием Мурочкиным. Девушка его шантажировала. В багажнике машины Мурочкина нашли отпечатки убитой. Оперативник начал с опроса жены Мурочкина Лидии. Женщина подтвердила слова мужа. Сказала, что 16-го в пятницу он вернулся с работы в 7 вечера. Поужинал и лег спать. Выходные провел дома. О Марине, по словам Лидии, она ничего не знала. Но к изменам мужа относилась спокойно. Была еще одна свидетельница. Соседка. 16 мая около полуночи она прибежала к Мурочкиным позвонить. Надо было вызвать скорую, а телефона у нее не было. Правда, женщина сказала, что видела только Лидию. А вот был ли дома ее муж, наверняка утверждать не решалась. Выходило, что следователь прав. Алиби у Мурочкина не было, а улики указывали на него. Но после разговора с Лидией оперативника не покидало чувство, что он уже где-то видел эту женщину. Когда Веселков вспомнил, где, он сразу же отправился к следователю. Геннадий Лукьянович, подождите. Я понял. Думаю, что Мурочкин не виноват. Смотрите. Веселков, давай без лишних пауз. Я домой хочу поговорить. Если коротко, то жена Мурочкина показалась мне знакомой. А потом как обухом по голове раз и вспомнил. Это на фото жена Мурочкина. Да. А заигрывает с ней не Мурочкин, а какой-то другой мужик. Вот почему Марина эти фотографии прятала. Ты хочешь сказать? Да. Лидия сказала, что она не знакома с Мариной. А если это не так? И думаю, что когда Мурочкин отказался платить Марине, та решила завершить свой план и рассказать все жене. Но когда она увидела Лидию, она вспомнила ее так же, как и я. И решила взять деньги не у Мурочкина, а у его жены. Уже зная, что она целиком и полностью зависит от Мурочкина. Угу. Поэтому легко испугалась. Узнав бы об измене, муж ее тут же бросил. И она осталась бы без гроша за душой. Ну, чем не мотив? А вот это уже толково. Только молодец. У нее алиби. Ее соседка видела. То, что она была не за рулем, не означает, что она невиновна. Сейчас о чем я? Угу. Вот. Завтра утром вези эту женушку ко мне. Есть? А, хорошо. Давай. Когда следователь показал Лидии фото, где она в ресторане с любовником, женщина занервничала. Ну, был у меня роман. И что? Ну, предположу, что это фото вы видите не в первый раз. Mm-hmm. Ты с убитой знакома. Никого я не знала. Я же сказала, девушка эта мне не знакома. Это ваше? Нет. Редкая вещь. Веселков. А пригласи-ка, пожалуйста, мужа гражданочки. Пусть он посмотрит, может, что вспомнит. Есть? Нет, пожалуйста, не надо, я скажу. Слушай. Да, я знала Марину. Она приходила ко мне рассказать об их романе с Дмитрием. Лидия! Лидия, стойте! Лидия! Да, Лидия, подождите! Лидия! Ваш муж вам изменяет. Вот. А от меня вы что хотите? От вас ничего, я просто ему кое-что обещала. Ну вот, выполняю обещание, вы посмотрите, вам будет интерес. Мне ваше лицо знакомо, мы что, где-то встречались? Вряд ли. И, надеюсь, больше никогда не встретимся. Он же вас не любит, зачем вы с ним? А потом эта девушка, Марина, как и вы, вспомнила, что видела меня на фото. Угу, и стала шантажировать. Да. Денег потребовала. А где я их возьму? У вас муж обеспеченный, даже очень. Только деньгами он меня не баловал. Давал только на хозяйство. Я же у него вроде домработница. Это раньше он меня любил, а теперь... В общем, дать денег я ей не могла. Здравствуйте, Марина. Пожалуйста, не говорите Дмитрию. Вы, Ильфа и Петрова, читали «Деньги вперед». Ну, не даст мне Дима денег. Послушайте, это уже не мои проблемы. У меня тут кое-какие драгоценности есть. Вот. Если их продать, тысячи не будет, но рублей 700 выйдет. Я думала, она оставит меня в покое, но не прошло и 2 недель, как она позвонила и снова стала требовать деньги. И вы ее убили? Нет, что вы, клянусь, у меня даже в мыслях не было ничего об убийстве. Ну да, я боялась, что Дмитрий узнает о моем романе с Матвеем и лишит меня денег, но убивать из-за этого. Да и потом, не в деньгах счастье. А ваш любовник так же думает? Матвей? А он тут при чем? Он ничего не знает. Да и потом мы с ним расстались. Давно? Недавно. Фамилия вашего любовника? Ну зачем? Ну я же сказала, мы с ним расстались. Вот и проверю. Осташка. Матвей. Лидия солгала. С Матвеем Осташко она продолжала встречаться. Об этом свидетельствовали частые телефонные звонки из его квартиры в квартиру женщины. Но среди звонков Матвея следователь обнаружил еще один – вечер убийства. Мужчина связывался с Мариной Сухарьковой. Сыщики навели справки об Осташко и выяснили – мужчина работал лаборантом в НИИ горной механики. Ореол загадочности и тайны вокруг научно-исследовательских институтов возник в начале 60-х после выхода фантастической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Тогда же и стали говорить о научно-техническом творчестве. Научная работа в сознании людей превратилась в нечто сродни искусству, и все, кто трудился в стенах НИИ, были в глазах обывателей творцами. Даже слесари и лаборанты. Несмотря на то, что Матвей Осташко работал в солидном учреждении, получал он немного. 60 рублей плюс небольшая премия, поэтому постоянно нуждался в деньгах. Следователь выдвинул версию, что мужчина мог питать к Лидии не только нежные чувства, но и материальный интерес. Если бы Мурочкин отправился в тюрьму, все его деньги достались бы жене, а вот если бы развелся, Лидия потеряла бы все. К тому же у Осташко было интересное хобби. Он увлекался изготовлением универсальных ключей. Был среди них и универсальный ключ для зажигания. Им можно было открыть и завести «Волгу», «Жигули», «Москвич» и даже иномарку. Порой на этом удавалось немного заработать. Украинский хлеб из пшеничной муки, 8 букв. Я могу узнать, чего мы ждем? Полениться. Перед тем, как начать допрос, следователь хотел получить результаты экспертизы по отпечаткам Осташко. Геннадий Лукьяныч, все подтвердилось. Ага, молодец. Ну что ж, гражданин Осташко, приступим. Вы знаете эту девушку? Нет. А почему вы ей звонили 16 числа в 21:10? Ну, видимо, номером ошибся. Угу. И целых 10 минут общались с незнакомой девушкой по телефону, да? Интересно. Хорошо. Вы пользовались автомобилем гражданина Мурочкина? Ну, разумеется, нет. Следователь предъявил мужчине распечатку звонков с его домашнего телефона, а заодно попросил объяснить, как его отпечаток пальца оказался на внутренней стороне крышки багажника чужого автомобиля. И посмотрите еще вот эту фотографию, я жду объяснений. Осташко понял, что против него достаточно улик, и следователь уже наверняка знает о шантаже, поэтому признался. Да, я знал Сухарькову. Эта девица шантажировала Лидию. Она была в отчаянии, пожаловалась мне, и я пообещал поговорить. Я сказал, что все улажу, и взял номер телефона. А потом решили не тратить время на разговор. Вам не понять. Ну да, конечно, не понять. Вы испугались, потому что ваша любовница осталась бы без денег, так? Нет. Я просто хотел помочь любимой женщине избавиться от ее негодяя муженька и сохранить ей обеспеченную жизнь. Так Мурочкина бы убили. А Сухарькову-то за что? Тут все просто. Убея Мурочкина, подозреваемыми бы стали мы сразу с Лидией. Поэтому, когда я узнал, что Марина сначала шантажировала Мурочкина, а потом накинулась на Лидию, я подумал, упрек Мурочкина в тюрьму – идеальное решение. Лидия об этом знала? Нет, нет, Лидия тут ни при чем, она вообще понятия не имела. Она только дала номер телефона, клянусь. По словам Осташко, он знал, что Мурочкин оставляет свою машину во дворе. Поэтому, когда Лидия дала ему номер Марины, он договорился с девушкой о встрече, предварительно угнав «Жигули» Мурочкина. Зачем Марина пошла с вами навстречу? Она даже вас не знает. Зачем? Сухарькова корыстная девица. Я сказал, что деньги привезу. Ее даже не смутило позднее время. Осташко все продумал. Он решил, что спрячет девушку в багажник и отвезет в безлюдный район. Поэтому припарковал «Жигули» не у самого подъезда, а выбрал место подальше, в самом конце двора. Ну что, любовничек, деньги привез? В багажнике. Идем. Тут нет ничего. Ты чего? Только пикни. Ты чего? Ляп, ляп, ставь рот. Быстро. Ну, бегом. Веревку на руки. Да быстрее. Лезь в багажник. В багажник лезь. Бегом. Потом я отвез ее в заводской район. К чему такие сложности, а? Сбили бы у дома. Ну да, раз и все, готово. Я не хотел, чтобы ее сразу опознали. Да и потом там, рядом жилые дома, наверняка нашлись бы свидетели. А там пусто. В выходные вообще никого не бывает. Не убивай меня, слышишь? У меня тетя больная в деревне. Пожалуйста. Чего устала? Иди. Давай, вали. Помогите! Помогите! Так все и было. Ну, потом я вытер свои отпечатки, вернул машину во двор Мурочкина. Осташко признался, он считал, что придумал идеальное преступление. Не понимаю, что не так? Я же все продумал. Все продумал. Не бывает идеальных преступлений. Конвойный, уведите гражданина. Матвея Осташко осудили на 15 лет. На суде, как и на допросе, он отрицал, что Лидия знала о его плане. Но женщина получила год условно за дачу заведомо ложных показаний. Сразу после суда Мурочкин развелся с женой. И через год, после истечения срока наказания, Лидия перебралась жить поближе к колонии, где отбывал срок ее любовник. Что касается Артема Елагина, парень получил 4 года за квартирную кражу и пособничество в вымогательстве.